самого начала 50-х годов XIX века начинается упадок, и он уже никогда не сменится расцветом. Тенденция особенно ясна во времена Второй империи. Бордели закрываются, число работающих девушек, восставшихся, уменьшается. Прежде всего это касается Парижа, где в результате реконструкции, проведенной бароном Османом, снесли очень много непригодного для жизни жилья в центре города и тем самым радикально изменили географические соотношения спроса и предложения на рынке любви. Затем то же самое произошло в провинции. В Лилле, например, в 1876 году было 23 борделя, а в 1888 году уже только 6. Что это? Приватизация сексуальности? Следствие регламентаризма, который в конце концов сделал легальную проституцию настолько тяжелым ремеслом, что она исчезла, так как этим больше нельзя было зарабатывать деньги? Сложно сказать. Стремление регламентировать порог, регистрировать продажных девок, классифицировать их привело к противоположному результату. Число зарегистрированных проституток упало. Борделям становилось все труднее и труднее набирать новые кадры. Число непокорных неуклонно росло. Что любопытно, все это происходило не только во Франции, но и во всей Европе, и даже во всем мире. Борделей становится все меньше, но масштабы проституции при этом увеличиваются. Меняется внешний облик городов. Горячие кварталы сносят. Цены на землю не позволяют возводить новые бордели, а позволяют лишь строить доходные дома с меблированными комнатами и дома свиданий. Кроме этого, происходит отток клиентов. Что они, начитались феминистских брошюрок? И им стало неприятно смотреть на такие сирали, где собраны, как в зоопарке, женщины разных сортов? Вместо того, чтобы без единого слова выбрать девушку, тут же подняться с ней в комнату и немедленно перейти к делу, они долго разговаривают, шутят, это так легко, и только потом идут в меблированные комнаты. Поиск продажных девок напоминает охоту, что только усиливает интерес. Добавим сюда и изменение общественного мнения относительно открытия новых домов. Если в прошлые времена местные коммерсанты только что не настаивали на открытии борделей, то теперь они яростно этому сопротивляются, посылая в полицию петицию за петицией. Клиенты тоже стали очень разборчивы, так что бандершам пришлось прибегать к самым грязным приемам конкурентной борьбы. Это происходит и в Париже, и в Абри-лес-Эпинете. Клиенты воротят нос, ворчат, им все не нравится. Новая мебель день ото дня все хуже, и конкуренция ужасная. Теперь все можно показывать прямо на улице, а эти фабричные девки, ах, месье Жак, эти фабричные девки. А полиция закрывает на все это глаза, ничего не делает, а мне все чинит и чинит препятствия. За каждым самым незначительным нарушением может последовать приказ о закрытии. Это как град в апреле. Фабричные девки отдаются за 20 су. Это в несколько раз дешевле, чем у меня. И где? Везде. Где их сняли, там они и отдаются. А у меня-то 2 франка, никак не меньше. А если клиент на ночь хочет остаться, то 5. Но что тут скажешь, у меня заведение, оно работает. Это же не авантюра какая, серьезное дело. Мы не можем их победить.